не идет место к голове, но голова к месту. Очевиден современник событий и человек, имевший случай разговаривать с князем. Под 1161 годом «Бысть брань крепка, и таку страшно без рети, яко второму пришествию быти». Под 1171 годом «На утря же в субботу поидохом со Володимиром из выше города». Под 1187 годом «И на ту осень бысть зима зла велми, тако иже в нашу память не бывало николи же». Под 1199 годом в рассказе о построении стены у Выдубицкого монастыря «В тое же время благоволи Бог, и, вдохнув мысль благу во богоприятное сердце великому князю Рюрикову, тже с радостью приим, ак и благой раб верный, потащася немедленно сугубите делом. Но о Христе, державно милосердствуя о всех, по обычаю те благому, и нашей грубости писания приими, ак и дар словесен на похваление добродетелей». Здесь очевиден и современник событий, и монах Выдубицкого монастыря. Но нельзя решить, принадлежит ли ему и записывание предыдущих событий, или рассказ о построении стены составляет отдельный памятник и вставлен в летопись как замечательное риторическое произведение. Есть известие, из которого можно вывести отрицательно, что летописец не принадлежал к братии Киево-Печерского монастыря. В Лаврентьевском списке под 1128 годом «Прияша церковь Димитрия Печеряне и нарекуша ю Петра с грехом великим и неправо». Разность летописцев одного черниговского, а другого киевского, или, по крайней мере, принадлежащего к стороне Мономаховичей, видна в рассказе об изгнании Ольговичей из Киева и вступлении туда Изяслава Мстиславича под 1146 годом в Ипатьевском списке. Сначала намерение изгнать Ольговича называется постоянно советом злым, вложенным от дьявола. А потом говорится о том же самом событии, то есть об изгнании Ольговича и торжестве Изяслава Мстиславича. «Се же есть пособием Божиим и силою честного Христа, и заступлением святого Михаила, и молитвами святой Богородицы». Потом опять слышен голос другого, прежнего летописца, укоряющего Давыдовичей за то, что они не хотели воевать с Мстиславичем, отыскивать свободы Игорю Ольговичу, брату своему двоюродному. «Лукавый и пронырливый дьявол, не хотяй добра меже братьею, хотяй приложите зло к злу и вложи им, Давыдовичем, мысль не взыскати брата Игоря, не помянути отечество и о Христе утверждение, не божественной любве, яко же беле пожити братьи единомысленно укупе, блюдучи отечество своего». По всему видно, что летописец стоит за Ольговичей. Киевский летописец не мог бы принимать такого горячего участия в делах Святослава Ольговича, не мог бы, говоря о приходе союзников к последнему, выразиться, что это случилось Божиим милосердием, не мог сказать, что Святослав Божиим милосердием погнал Изяслава Давыдовича и бывшую с ним киевскую дружину. Сшивка из двух разных летописей в этом рассказе ясна. Летописец Ольговича говорит о неприличных словах Изяслава Давыдовича, о походе его на Святослава Ольговича, о решительности последнего и победе над врагами. Все дело кончено. Но потом опять о том же самом происшествии новый рассказ, очевидно, киевского летописца. Изяслав Мстиславич и Володимир Давыдович послаша брата своего Изяслава с Шварном, а сами по нем идоста. Ясно также, что первое известие о Москве принадлежит не киевскому летописцу, а черниговскому или северскому, который так горячо держит сторону Святослава Ольговича и знает о его движениях такие подробности. Киевского летописца, явно враждебного Ольговичем, не могли занимать и даже не могли быть ему известны подробности перов, которые давал Юрий Суздальский Святославу. Не могла занимать смерть северского боярина, доброго старца Петра Ильича. Полное собрание русских летописей, страница 22 и следующие. Рассказ под 1159 годом в Ипатьевском списке о полоцких происшествиях по своим подробностям и вместе отрывочности, ибо вообще летопись очень скудна относительно полоцких событий, обличает вставку из полоцкой летописи. Приметы северного суздальского летописца также ясны. Например, рассказ о переходе Ростислава Юрьевича на сторону Изяслава Мстиславича в Лаврентьевском списке отличается от рассказа о том же событии в Ипатьевском. В первом поступок Ростислава выставлен с хорошей стороны. Ни слова не упомянуто о ссоре его с отцом. Первый, очевидно, принадлежит суздальскому летописцу, второй — киевскому. Различен рассказ северного и южного летописцев о походе Изяслава Мстиславича на Ростовскую область, о мире Юрия с Изяславом в 1149 году, об епископе Леоне и князе Андрее, об отношениях Ростиславичей к Андрею Боголюбскому. В описании похода рати Андреевой на Новгород в Лаврентьевском списке читаем: «Новгородцы же, затворишися в городе с князем Романом, и объяхутся крепко с города, и многие избиша от наших». Очевиден суздальский летописец. Но и в Ипатьевском списке вставлено также суздальское сказание, ибо и здесь читаем: «Се же бысть за наши грехи». Об убиении Андрея Боголюбского в обоих списках вставлено суздальское сказание с вариантами. Но в Лаврентьевском, между прочим, попадаются следующие слова в обращении к Андрею: «Молися, помиловати князя нашего и господина Всеволода, своего же присного брата». Прямое указание на время и место написания рассказа.